Матерь Агни-йоги. Да-да, именно так, именно общение и есть слияние в свете. Для его уявления только и надо, чтобы свет свой внутри слился со светом того или тех, к кому устремляется дух. Условие собственной светимости необходимо, ибо без нее как может собственное отсутствие ее, то есть собственная тьма, слиться со светом? Поэтому, чтобы войти в общение, сознание должно поднять свои вибрации до состояния светоносности. Отемненное сознание ничего, кроме тьмы, не привлечет. Можно сказать, в свете твоем узрим свет, владыка. Но при этом следует знать, чтобы свет владыки увидеть, необходимо свой свет принести, то есть установить такое состояние сознания, когда из него изгнаны тьма или отемнение, или все те чувства, эмоции и переживания, которые омрачают его. Значит, перед общением сознание надо к нему подготовить и установить в нем равновесие, устремление и те качества духа, которые дают ауре светимость. Устремленность и означает светимость, равно как любовь или преданность, или другие качества духа. Лучше всего способствует общению симфония качеств. Ни одно из них не будет излишним. Все приносят свой свет для общения со светом тех, кто стоит на лестнице иерархии света.